Да. Алло. Здравствуйте. Слушаю. Борисенко Ирина Львовна, компания Verba Connect. Работаем в интересах. Вы разговор записываете на Марию Андреевну, могу услышать? Уже слышите. Работаете в интересах кого еще раз? ПКБ, коллекторское бюро, в котором находится ваше обязательство, Мария Андреевна. Я не в курсе об этом. А дело в том, что... Ну, я вам сообщаю. А, вы считаете этого достаточно? Я считаю, микрофинансовый кредит, который вы брали... Микрофинансовый кредит? Какая прекрасная формулировка. Да, 2017. Мне кажется, мы с вами уже разговаривали. Косноязычие мне ваша знакома. Что? Если это так, то вы должны понимать, что вам здесь ничего не светит. Документы сначала присылайте, потом разговоры. Я не навязывалась вам, собеседники, это вы навязались мне. Ну, 248 473 рубля. Перетопчитесь. Документы пока не прислали, мы не будем обсуждать мои финансовые вопросы. Вы слышите меня, нет? Мария Андреевна, вы вообще как планируете решать? Пойдите проспитесь, мадам, вы не в себе. Я вам третий раз повторяю, документы пришлите сначала, потом будем обсуждать. А почему вы решили, что вы имеете право сейчас со мной разговаривать? Да потому что вы не в себе явно, я же вам повторяю, одно и то же, а вы наотрез отказываетесь воспринимать действительность. И я, соответственно, сейчас на данный момент эту информацию передаю. Сейчас на данный момент передайте всем по цепочке, всем передайте о том, что пока нет документов, нет разговоров. Мария Андреевна, я смотрю, однако. А решать-то ситуацию как будете, как закрывать? Вы туповаты, мадам. Накопили для оплаты. Вы туповаты? Ждите следующего звонка, я думаю, что... Это вы ждите следующего звонка, потому что разговоры со мной вас просвещают. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Меня зовут Верещагина Ирина Александровна, являюсь ведущим специалистом управления по работе с проблемными активами. Акционерное общество Альфа-Банк информира, записи разговора. Ольга Викторовна, с кем приходится? Иной. Хорошо. В целях информационной безопасности дату вашего рождения, пожалуйста, озвучьте. А вы не свое. А вы где-то ее проверите? А вы где-то ее проверите, мою? Я, да, конечно, в программе. Ну, значит, и я проверю. Вы проверить, увы, дату моего рождения не сможете. Ну, и вы моего не сможете, увы. Мы разговаривали. Могу. У меня есть программа, да? И та информация, у меня есть программа. Оставляли при оформлении договорных отношений. Прекратите говорить про это. Ну, хорошо, я прекращу говорить. Вот совершенно не по теме. Да. Викторовна, дату вашего рождения озвучите? А вы мне свое. Хорошо. То есть я сейчас озвучиваю свою дату рождения, а вы... Я ее сверю, а потом озвучу свою. Угу. Угу. Сверяете. Но прямо сейчас, в момент нашего разговора, Ольга Викторовна, 20.05.1986. Слушаю вас. Неправильно. Да? Угу. Не прошли вы верификацию. Но у меня есть ваши данные. Прекратите сейчас вести подобный диалог. Почему? Подобные переговоры. Я слушаю от вас дату вашего рождения. А почему вы позволяете себе разговаривать со мной в менторском тоне? Ольга Викторовна, слушаю дату вашего рождения. Почему вы себе это позволяете? Вы верификацию не прошли, все, поздняк метаться. Угу. Если вы не намерены вести дистанционные переговоры, хорошо, ваше пожелание я укажу сейчас для вашего руководства. Давайте. Ваши договорные отношения в работу выездной группы, которая вправе приезжать. Выездной, правильно. ЦИРК должен гастролировать. Все верно. А возможно и по адресу вашей работы, если вы и по соседям, и по и к бывшему моему съезде. И везде приеду. Да. Иронизировать не нужно. Нужно проблемы решать. А кто же это мне советы-то дает? Нужно мне иронизировать или не нужно? Угу. Угу. С вами я прощаюсь, Ольга. Прощайте, тетенька. Варианты выхода из этой ситуации. Давайте, пейте валерьяночку, а то вы нервная какая-то слегка. Да. Здравствуйте. Слушай. Общество с ограниченной ответственностью у кредита «Кристинант». Гасанова Ниса Ершаровна, давайте разговор ведет. Ольга Викторовна, это вы? Это мой. Это вам звонок поступает по поводу вашей финансовой задолженности микрофинансовой компании MoneyMan. Актуальный долг на 8 января 2020 года. 31 605 рублей. Напоминаю, что оформлен был микрозайм 11 декабря 2018 года. 304 дня просрочки. 10 тысяч рублей сумма выданного кредита. Основной долг просроченный также 10 тысяч рублей. Проценты просроченные 20 тысяч рублей. Штрафы на основной долг 1605 рублей. Требования кредитора оплата до пятницы, 17 января. Оплату гарантируете? Я не обсуждаю с третьими лицами свои финансовые вопросы. Мы с вами обсуждаем, Ольга Викторовна, данный вопрос, потому что мы работаем на основании 1005 статьи Генского договора. Доказательств этому я не видела. Вашего. Ожидайте наказание письмо по месту проживания вашего кредитора. Хорошо, когда дождусь, тогда и поговорим. А что вам мешало до этого с кредитором беседовать на тему оплаты? Почему вас это совершенно не касается, я же сказала. А, ну значит, сейчас я могу зафиксировать отказ от оплаты. Вы сейчас зафиксируете все, что вам хочется, мне все равно. Что вы там зафиксируете? Ну да, естественно, но вам все равно. Вы же не намерены оплату производить. Блин, вы прям мечтала гопеды. Ну вот серьезно, ну как вот вы пошли на эту работу? Я половину того, что вы говорите, не понимаю. Да, смешно, Ольга Викторовна. Вы идите с Минской, пешее эротическое путешествие. Да, да, Ольга Викторовна. Счастливого пути. Идите оплачивать, вместо я того, чтобы жить, сказала, куда вам идти. Компании. Давайте, бодрее, идите отправляйтесь работать, по заданному адресу. Идите и работайте, вместо того, чтобы микрофинансовую компанию. Как вас бомбануло, на больное нажала, да? Ну, я не хотела. Хотя вру, хотела, конечно. Меня-то не бомбануло. Не бомбануло, а выглядит так, как будто именно бомбануло. Ну, это ваше мнение, меня это не волнует. Ну, тогда вешайте трубку, пойдите поплачьте в туалете от своей судьбинушки нелегкой. На этом мы закончим. Ну, Игорь Викторович, это у вас нелегкая судьба. Да и вы же звоните, конючите, а не я. Я-то спокойно. Мы требуем оплату. Да, требовательные. Ножками еще так тук-тук-тук по полу. Топ-топ-топ. А чтобы всегда так делать, да, когда вам звонят? О, кто обзывается, то так само называется. Вот это да, аргумент из детского сада. Да. Вот это да, сразили на повал. Да не обсуждаю я с третьими лицами свои финансовые вопросы. Вы должницей меня назвали, зачем? Вы думаете, я сейчас поражена в самое сердце, обижена? Да мне плевать, что говорит какая-то телефонная попрошайка. Да, я вижу. Да что вы можете видеть? На ваши долги. Да, правильно. Маршрутный лист, ага. А вы не скажете, почему никто никогда не видел живых сотрудников КФ? А? Только обещания. Да. Работайте, должница. Лечитесь, барышня. Еще не поздно сходить к логопеду. Счастливого пути. А вам еще не поздно пойти работу находить. Идите да, работать, правильно. Да что же вы одно и то же-то повторяете, как-то трындычиха, блин. Бу-бу-бу-бу-бу-бу, одно и то же. Только так до вас дойдет, что... Не, я не воспринимаю информацию голоса из трубки никчемного. Ну да. Легче будет сидеть дома. Вы правы, я знаю, что я права. В финансовых компаниях займ. Ну да, легче же сидеть дома, Конечно. Женька, вот она, обиженка какая. Да, правильно. По-другому вы не можете. Конечно, да. Поглубже его. Зафиксируйте по старой доброй традиции. И проверните до щелчка. Ищите себе работу. Да что ж такое-то? Идите. Можно я посижу пока? А то я сижу, кофеечек попиваю. А тут позвонила мне какая-то непонятная бабень. И посылает меня куда-то, Я сейчас как пошлю кого-то. Так вы это... Дороги не найдете. У родственников. Да, правильно, родственников надо перезанимать. Да. К логопеду бежим срочно. А вам на работу. Бегите срочно на работу. Как бомбит. Я так люблю запах напалма. Вы такая забавная. Давайте еще раз про на работу. На работу. Я вам все сказала. Ну, вешайте трубку, раз все сказали. Да, я все сказала. Будете работать, и долги оплатить. Все сказала, и снова одно и то же. Зациклила. Здравствуйте. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Вам ответит сотрудник отдела взыскания банка Тинькофф. Здравствуйте, Лариса Викторовна. Говорите. Меня зовут Татьяна, отдел взыскания банка Тинькофф. Полностью. По вашему договору имеется задолженность. Что, простите? Полностью представьтесь. Меня зовут Цыпленкова Татьяна Юрьевна, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 1100 рублей. Это все требования банка произвести оплату. Платить не буду, идите в суд, сказала. Требования банка, Лариса Викторовна, произвести оплату сегодня. Нет, плевать на требования банка. Я говорю, денег не будет от меня ни копейки до того момента, пока вы не сходите в суд. По какой причине вы отказываетесь от оплаты вашего долга, Лариса Викторовна? Не считаю нужным с вами это обсуждать. Пусть банк делает письменный запрос мне, я ему письменно отвечу. Лариса Викторовна, в порядке исключения банк готов предоставить вам деньги до 20 января. Не надо. Но тогда нужно будет внести платеж за 2 месяца, так как начнется новый расчетный период. И сумма составит примерно 2300 рублей. Вы упорная или глупая? Я говорю, денег не дам. Вы гарантируете поступление этой суммы до 20 января? А, все-таки глупая, да? Отмотайте свой мозг на начало разговора, и вы там услышите ответ на свой вопрос. Лариса Викторовна, каждый день просроченной задолженности ваша сумма долга значительно увеличивается за счет начисления штрафов и неустойки. Оплачивайте своевременно, чтобы банк не предпринимал дальнейших шагов по взысканию. Так, мадам. Вы понимаете, что увеличение суммы мадам, долга... Мадам, замолчите. Да, я вас слушаю, замолчите. Лариса Викторовна. А вы на каком основании позволяете себе давать незнакомым людям советы? Какие вам советы, я говорю, Лариса Викторовна? Оплачивайте своевременно. Это совет или что это? Это ваше обязательство, Лариса Викторовна. Я без сопливых разберусь со своими обязательствами. Я сказала для дебилов, повторяю еще раз. Идите в суд. В суде доказывайте свои права, в суде доказывайте, что вам кто-то... Закройте рот, я не закончила. В суде доказывайте, что вам кто-то что-то должен. И исключительно в судебном порядке вы сможете получить деньги. И то, если выиграете этот суд. У меня есть судебная практика, поэтому не факт. А у вас такие косорукие юристы. Я понятно объясняю? Я закончила, вы можете быть свободны. Мне ваша информация Тогда не нужна. Тогда я продолжу. Нет, мне не интересна ваша информация. Вы понимаете, что наличие просроченной задолженности на данный момент... Да пойди ты проспись. Право увеличить. Ё-моё, дай денег. Да какие деньги? Успокойся. Пойди проспись. На 19%. Загуляла, годовых. Что ли? Новогодние праздники никак не закончатся. Пятый раз повторяю. Идите в суд. Тупица. Лариса Викторовна. Прошу вернуться к общепринятой манере общения. Вот ты тупая мразь, а? Я вынуждена вас уведомить, что... Я вынуждена сказать тебе, что ты должна, необходимо тебе срочно, в срочном порядке отправиться нахер, мразь. Лариса Викторовна, вы представляете, если банк эту запись предоставит суду? Да и пусть. Которой вы просите обратиться в банк. Да, ну и что? Ну предоставь. И чё? Банк за эту запись разговора отправит в суд. И что это, да, без запись заказывает? В качестве, закрой рот, мразь, слушай вопрос. В качестве суду просто так, всякую херню предоставлять не надо. Суду нужно предоставлять доказательства чего-либо. В качестве доказательства чего твой сраный банк отправит эту запись в суд? Тупая ты идиотка. А в случае все-таки обращения банка в суд? А, понятно, вопроса нет, поэтому ты конченая, начинаешь нести полную ерунду. Потому что, да я и в суде скажу, что я не желаю сотрудничать с тобой, мразь. Ты что думаешь, я это отрицать буду? Вы готовы конструктивно продолжить диалог? Я готова конструктивно тебя послать нахер во второй раз или в третий. В таком случае я с вами прощаюсь, Лариса Викторовна. Пошла вон, мразь. Имейте в виду, что действия банка...